как правильно пишется слово «продюсер». Понятно, что «продюсер» пишется с одной буквой «С». Это в слове «режиссер» их две. Однажды мой монтажер с недосыпа опустил в титрах слог «дю», и получилось не «продюсер», а «просер». Я его одернул. «Паша, глаза открой», и указал на ошибку. «Все правильно», — ответил Паша. «Какой продюсер, такое и написание». Про моих нынешних продюсеров он бы так не пошутил, потому что они замечательные. Марго, Катя, Саша. Так их зовут, без отчества. Мы же не говорим «продюсер Харви Израилевич Вайнштейн». Мы говорим просто «Харви Вайнштейн». Вот СМС-ка от 9 ноября 2017 года. «Юрий Николаевич, добрый день. Это Катя. Отправляю вам картинки из презентации. Всего вам самого наилучшего». Далее шла ссылка на фотографии и декорации нашего будущего проекта. Это был третий день нашего знакомства. А вот переписка от 5 сентября уже 2023 года. «Юрочка, а вы с Леной будете на фестивале в Энске?» «Будем. Но вот и прекрасно. Будет хоть с кем от чистого сердца обобрать окружающих». Как видите, за 6 лет наши отношения стали менее официальными и более искренними. Помню наш самый первый разговор 7 ноября 2017 года. Символично, что он состоялся в день столетия юбилея Октябрьской революции. «Здравствуйте, Юрий Николаевич. Меня зовут Катя, я креативный продюсер. Вместе с коллегами хотим предложить вам проект, который мы придумали специально для вас». «Давно придумали? А уже год работаем над ним». «Как же вы целый год работаете, не зная, соглашусь я или откажусь? А вы не сможете отказаться». «Хм, смело». Мы встретились в ресторане недалеко от моего дома. Катя и Саша оказались совсем молодыми людьми, лет около 30. А эффектная Марго, она главная, намного младше моей жены. На столе лежал огромный альбом 70 на 40 сантиметров. На нем было написано 100 цифрами, Янов буквами, шоу, Стоянов шоу. «Откуда вы знаете, что я в шутку так расписываюсь? 100 Янов». «А мы видели ваш автограф, и они открыли первую страницу». Я, мягко говоря, обалдел. Там были фотографии отличного качества, еще не существующие программы, и везде в разных костюмах и гриме был я. Альбом был сделан как книжка-раскладушка из моего детства, где декорации и персонажи могли передвигаться по специальным вырезам вдоль и поперек. Это был трехэтажный дом в разрезе без четвертой стены. Он состоял из 12 квартир и парадной лестницы. На крыше тоже можно было снимать 12 квартир для разных людей с разным достатком. Квартиры чудесным образом могли превращаться в офисы, магазины, царские палаты XVI века, в стрелковый тир, в зал аэропорта, еще бог знает во что. Были и уличные локации. Мост над рекой, стоянка такси, кусок ремонтируемой дороги, средневековая площадь и даже Шервудский лес. Грандиозная модульная декорация, которую можно менять в течение нескольких часов. А еще была предусмотрена гигантская во всю стену панель, на которую транслировались проезжающие машины и гуляющие пешеходы. Короче, одни восклицательные знаки. Я и в кино-то, отродясь, такого не видывал. Про телевидение я уж просто молчу. В общем, если продюсеры хотели произвести впечатление, то им это удалось. В голове промелькнуло. Жалко, Илюха не дожил. Мы бы с ним развернулись. Посмотрел я на всю эту красоту и испугался. Испугался, что не смогу соответствовать всей этой роскоши, этим затратам, что потеряюсь в этом огромном фанерном городе, построенном, по сути, для одного артиста. И я озвучил свои страхи. Ребята, мы с Ильей делали городок в более камерном формате, в реальных интерьерах, чтобы зрители узнавали свои квартиры, улицы своего города, поселка, деревни и, главное, самих себя. Минимум условности, максимум похожести. Если у кого-то создавалось впечатление, что передача сделана на коленках, ради бога. Но это же не так. Если ваша затея не получится, люди не будут думать, что это вы провалились. Они скажут: «Стоянов обосрался». А они ответили: «Юрий Николаевич, мы не дадим вам обосраться, честное слово. Ну, давайте попробуем. А авторы? Авторы! У вас будут лучшие. Лучшие у меня уже были, и лучше их не бывает. Но время идет, мягко намекнули они на некоторую мою отсталость и незнание современных реалий. Ребята, это для вас время идет. У меня оно уходит. Продюсеры решили меня окончательно добить и на прощание сказали: «Любой другой проект будет просто недостоин вас и вашего уровня, Юрий Николаевич». И я поплыл. Сутки рассматривал я альбом-презентацию, а на вторые согласился. Мы готовили программу больше 2 лет. После ухода из жизни Илюши я все время где-то снимался. Это были фильмы и сериалы. Но входить в юмористическую программу с каким-то другим постоянным партнером я считал невозможным. И это не просто красивая прокламация. Илья Олейников был не только моим другом. Он был и остается абсолютно незаменимым артистом в нашем дуэте. И тогда я понял, что моими партнерами должны стать знаменитые и любимые актеры и актрисы, которые соскучились по баловству в кадре, по комедии. И их должно быть много, очень много. Выслушав меня, Саша сказал: «Ну все, бюджету трындец». «А разве мало одной звезды в кадре?» — спросила Катя. Я ответил: «Катюш, я не звезда, я просто хороший артист». А Саша подхватил: «Правильно, Юрий Николаевич, и все остальные должны быть не звезды, а просто хорошие артисты, как вы». Но Марго подвела итог: «Нет, будут звезды». Хотя на лице ее было написано, что Саша прав, и бюджету действительно трындец. В результате постоянно в шоу снимались Владимир Меньшов, Михаил Ефремов, Виктор Сухоруков, Мария Аронова, Андрей Мерзликин, Александр Адабашьян, Павел Прилучный, Дмитрий Певцов, Олеся Железняк, Игорь Золотовицкий, Глафира Тарханова, Григорий Сиетвинда, Михаил Трухин, Виталий Хаев, Ольга Тумайкина, Петр Красилов, Ян Цапник, Сергей Шнуров и многие другие. Назовите мне продюсера, который потянул бы такое количество звезд. А Марго, Катя, Саша смогли. Для Стоянов шоу я похудел на 15 килограммов и страшно собою гордился. А когда я впервые вошел в 7-й павильон Мосфильма, то чуть не потерял дар речи. Декорации и все оснащение были потрясающими, сногсшибательными. Я реально ничего подобного на телевидении не видел. И еще я никогда, ни до, ни после, не видел, чтобы продюсеры с кругами под глазами сами мыли полы в павильоне и протирали пыль с мебели в 6 часов утра. Я вспомнил, как Михаил Жванецкий цитировал одного знаменитого концертного администратора: «Воровать надо не с убытков, воровать надо с прибылей». На этом проекте все деньги были видны в кадре. Весь Мосфильм ходил смотреть наши декорации, а там киношные люди много чего повидали. В первый съемочный день я показывал каскадеру, как надо меня ударить посильнее. Просил его врезать мне покрепче. У него на голове была каска, и я, дурак, на нее напоролся и раскроил себе нос. Кровь долго не могли остановить, а потом битый час мой бедный нос гримировали. Саша сказал: «Каскадера в черный список». На второй день я бежал на съемочную площадку и споткнулся об торчащий лист фанеры. Упал и сломал сразу 2 ребра. В течение месяца не мог глубоко дышать, кричать или громко говорить и ходил, как будто кол проглотил. Саша сказал: «Узнаю, кто бросил фанеру, убью». Через месяц съемок я пожаловался на усталость одному актеру. Он протянул мне какую-то таблетку. «Верняк, не бойтесь, ее студенты принимают от переутомления». Я ответил: «Студенты много чего принимают от переутомления». «Да не бойтесь вы, усталость как рукой снимет». Я выпил таблетку и очнулся в одноместной палате Боткинской больницы. Я увидел перед собой 3 ангелов в белом. В расфокусе стояли Марго, Саша, Катя в медицинских халатах. Саша сказал: «Этого дебила, который вам дал таблеточку, я внес в черный список». Катя добавила: «Юрочка, мы знаем, что вы на диете и все время ходите голодный, но нельзя же все, что вам предлагают, сразу тащить в рот». Марго резюмировала: «Полежите здесь 3 денечка, а потом будем снимать. Но этого Сальери таблетированного чтобы я больше не видела никогда. Вы понимаете, что это значит перенести съемки на 3 дня? В деньгах. Марго, Катя, Саша знают. Когда встал вопрос о том, кто будет писать музыку для нашего шоу, я предложил Сережу Шнурова. Саша спросил, а вы вообще знаете, сколько стоит Шнур? Катя поддержала. Мои знакомые, очень богатые люди, на свадьбу не смогли его пригласить, не потянули. А Марго подытожила. Надо звать Шнура, будет модно. Я позвонил Сереже, объяснил задачу. Он ответил, старик, в шоу-бизнесе я лучше по маркетингу и пиару. Я подниму вас с колен, старик. Через неделю он прислал уже записанную в студии и сведенную музыку и попросил за все за это 1 рубль. «Старик», — сказал он, — «мы же питерские, иначе западло». Перед началом съемок 2-го сезона я пошел в салон, чтобы наклеить акриловые ногти. Если читатель после этой фразы слегка напрягся, спешу его успокоить. Каминг-аута не будет. Просто для игры на гитаре мне нужны длинные, крепкие ногти на правой руке, а на левой их не должно быть совсем. Я поэтому правую кисть часто прячу в кадре, чтобы не отвлекать зрителей. И вот подходит ко мне хозяйка салона и говорит, «Юрий Николаевич, а вы не ламинируете волосы перед летом, чтобы не выгорали на солнце?» «Это как?» «Ха, очень просто. Наносим специальный бесцветный состав, чтобы ваша благородная седина не пожелтела. А не будет это выглядеть, будто я покрасился? Наоборот, сохранит и подчеркнет ваш естественный цвет. Ну, давайте». Меня на кресле подкатили к мойке для головы. Парикмахер долго колдовал надо мной, возился и мыл голову чаще обычного, 5 раз. Потом он в сердцах бросил полотенце на пол, подошел к хозяйке и сказал: «Нам пи***ц». Я подъехал на колесиках к зеркалу. Оттуда на меня смотрело лицо свежевыкрашенного старого идиота, который хочет нравиться молоденьким девушкам. Волосы у меня были цвета моренга, то есть черные с синим отливом. Я только и смог вымолвить: «Нет, ребята, это не вам, пи***ц, а мне». Когда я открыл дверь нашей квартиры, то сразу с порога сказал жене: «Только ничего не говори». Она молча села на стул, но через несколько секунд все-таки сказала слово, которое до этого 2 раза прозвучало в салоне. Дочки, увидев меня, заржали и убежали на кухню. При домашнем освещении выяснилось, что не такой уж я и черный. Кое-где просматривались коричневый и зеленый с красным цвета. Когда на следующий день я пришел на съемки, Саша сказал: «Юрий Николаевич, обычно вы сами таких людей называете «м***ок крашеный», но я молчу». Катя 3 раза прошла мимо меня и ни разу не узнала. А потом сказала: «Юрочка Николаевич, у меня есть замечательный стилист Виталик. Он вас обратно перекрасит в седого, и мне почему-то кажется, что вы Виталику очень понравитесь и прической, и особенно ногтями». А Марго успокоила: «Зато он наконец-то стал похож на настоящего болгарина. Мне нравится». Каждые 4 дня в течение 3 месяцев я ходил в нормальный салон, и меня там перекрашивали обратно в седого. Правда, ходил я не к Виталику, нашел женщину-мастера. Мы сняли 2 сезона «Стоянов шоу». Через несколько лет мы сняли сериал «Фантазер» или «Удивительный мир» инженера Лужина. Инициаторами снова были Марго, Саша, Катя. Они спровоцировали выпуск 2 виниловых альбомов с моими песнями, и эта книга, которую вы держите в руках, тоже плод их стараний. В ближайшее время опять собираются что-то замутить со мною. Планов у них на меня много. Однажды Катя с Сашей пришли на съемку, оба в черном. Смеются, веселые такие. Я спрашиваю, над чем смеемся? Отвечают: «Ой, Юрочка, вы же знаете, на каждых похоронах обязательно бывает что-нибудь смешное. Мы хоронили дедушку наших друзей, его звали Гена, царствие ему небесное. Отпевали его в церкви. Его гроб стоял посередине, а слева и справа от него отпевали еще 2 бабушек. Обряд совершали сразу 3 священника. И по молитвам мы поняли, что ту, что слева, звали Лидия, и ту, что справа, тоже Лидия, А наш Гена, значит, между ними. И вдруг Катька ляпнула. А Гена-то может желание загадывать. После этого половина народу как смело из храма. Прости, Господи, и смех, и грех. Хотелось бы как можно позже оказаться на месте усопшего Геннадия, но одно мое желание у меня уже точно сбылось. У меня в жизни появились настоящие продюсеры-друзья. Это Марго, Саша, Катя.